Глава 16. Алена. Рыдать в подушку было не в моих правилах, поэтому я от души в нее поорала. Побила ее кулаками, пока не вспотела, потом кинула через всю комнату, и только когда сшибла ей тяжелую статуэтку танцующей девушки, которая с грохотом шмякнулась на пол, поняла, что с эмоциями пора завязывать. Во-первых, эмоциями делу не поможешь. Тем более дело уже свершившемуся. Во-вторых, против лома в самом деле нет приема. То есть против брачной магии. Кто ж знал, что этот сосуд неубиваемый? На вид такой хрупкий, как хрустальный бокал. А тут... Но здесь, в этом мире, видимо, все неубиваемое. Что мужнины бубенцы? Мало я ему тогда врезала, что брачные сосуды, но это вот ни разу не означает, что я сдамся. Найду способ расколошматить несчастную посудину. А еще лучше сделаю так, что Дариан этого сам захочет. И разобьет. Или размагничит. Как тут это происходит вообще? Стоило, правда, вспомнить, что между нами произошло, как к щекам мигом прилила кровь. Если бы только к щекам, к телу, ко всем его частям. Я не просто плавилась от его ласк, я еще и удовольствие получила. Не то, чтобы я хотела, чтобы это превратилось в изнасилование, но... Позор, Алена! Позор! А еще веселее то, что это даже от меня не зависело. Демоническая сущность, проснувшаяся внутри этого тела, довольно порыкивала. Даже не против была снова прогуляться к мужу-изменщику и повторить. Вот как с такими сотрудничать? «Хвостатая экскортница!» Неласково отозвалась я, глядя на себя в зеркало. Не на себя, конечно, но дело это не меняло. А демонице, кажется, было без разницы. Она свою получила и довольно наслаждалась. Завернувшись в халат, я села на кровать, вынашивая планы мести. В смысле думать, как же заставить Дариана от меня отказаться. Жена-бревно не сработает. Настанут демонические луны, и все опять повторится. Насколько я поняла, у нас еще и в этот раз не все закончилось. Разбить сосуд не получится. А спрашивать, как его уничтожить иначе, не у кого. Разве что Талию попытать. Но она вряд ли знает. Развод по-хорошему мне не дают. На все намеки на то, что с ним жить не хотят, тоже никак не реагируют. Да из чего бы? Жена на все готовая, под боком, а рядышком еще и Айсидора. Огонь! Хорошо устроился. А раздумывая над темой любовницы, я вдруг пришла к одному интересному выводу. Сам Дариан очень любит ходить налево, но стоит мне упомянуть Натаниэля, как демонические глаза налились красным. Хм, собственник, значит, и самодур. Привык, чтобы всегда по его было. Чтобы жена по первому зову к нему бежала и была тише воды и ниже травы. Предположим, сегодняшнее мое появление могло ему не понравиться, если бы не то, чем оно закончилось. Потому что не просто понравилось, а я бы сказала, вдохновило на подвиги. Теперь он с меня просто так не слезет. Буквально. О, демон! Озарение пришло, как это бывает всегда, внезапно. Я схватила фитон и принялась собирать информацию об Айсидоре. А она, между прочим, оказалась ни много ни мало тоже наследницей древнего рода. Как выяснилось, не только. Она наравне с Лиллой проходила тестирование на вот эту брачную совместимость. Но Лилла победила. Вот уж действительно. Известное выражение Если невеста ушла к другому, еще неизвестно, кто тут везунчик. Как нельзя кстати. В смысле, все считали, что Лилли невероятно повезло. Кроме меня. Я вот считала, что надо ей было отдать пальму первенства Асидоре, и все были бы счастливы. Но чем больше я читала про эту ситуацию, тем больше понимала, что она просто не могла отказаться. Невесты для императора отбирали тщательно, и во всей Аллии столь достойных Дариана обнаружилось всего двое. До встречи с Асидорой у Дариана тоже были фаворитки, попроще, так скажем, но тоже из хороших семей. Пока я изучала весь послужной список, сама не заметила, как заснула. А проснулась от того, что Талия с пультом дистанционного управления открывает шторы жалюзи в моей спальне. «Доброе утро, Ваше Величество!» — поздоровалась она, опуская глаза. «Ну вот, опять!» «Зови меня просто Лилла!» — напомнила я, потирая глаза. Совершенно не по-императорски. А потом еще и зевнула. Все тело сладко, приятно ныло. Такое бывает после хорошего секса. Мне ли не знать? Вот только для меня важен не секс, а мужчина, которого буду любить я и который будет любить меня. По-настоящему. А не так, чтобы переключаться между девицами по расписанию. По расписанию. Гениально. Последнее, что я вчера успела прочесть перед тем, как отправиться в объятия Морфея, так это то, что до Асидоры у Дариана любовницы были как трусы неделька. В смысле, каждый день по графику сменяли друг друга. Гордились таким престижем и оказанной честью. «Талия, завтрак мне можно подать в постель, а через 2 часа у меня должен быть секретарь. Мой личный или моего мужа». «Но у вас нет секретаря», — растерялась девушка. «Значит, пусть его за это время найдут». «Для чего?» «У меня для него очень важное задание. Я хочу отобрать мужчин из именитых родов в качестве претендентов в мои фавориты. А после мы с секретарем проведем кастинг и составим для них график посещений в свободное от демонических лун время».